и пребывал в необычном напряжении, ожидая услышать, как его пьеса понравилась друзьям в Копенгагене. Сам он был убежден, что лучше этого он еще ничего не писал и наверняка заткнет глотки своим критикам. Не удалось ему только научиться французскому языку. Он слишком много времени проводил со своими соотечественниками, которые, кстати, дома в Копенгагене рассказывали о его плохом французском. Позже он отвечал, что они правы, его французский столь же плох, как их. Ради французского он решил по дороге в Италию задержаться на 3 недели в Швейцарии. По счастливому стечению обстоятельств у него был знакомый в Ле-Локле, небольшом городке в горах Юра, пригласивший Андерсена пожить некоторое время. Там Андерсену невольно пришлось бы говорить по-французски, так как семья не знала другого языка. Кроме того, подобное гостеприимство сократило бы его денежные расходы, хотя я всегда могу отблагодарить подарком, добавляет бережливый поэт в письме, рассказывая о приглашении. 15 августа он покинул Париж и через несколько дней переехал через горы Юра, откуда впервые увидел высокие Альпы. Внизу раскинулись плодородные кукурузные поля и виноградники. Я ехал по краю пропасти, далеко подо мной проплывали облака, а впереди лежали Альпы, словно гигантские стеклянные волны с пеной снега. Они будто плыли по океану прозрачного тумана, — писал он. После 2 дней на Женевском озере он, наконец, достиг Ле-Локле, который лежал высоко в горах, окруженный дремучим еловым лесом, где царила гробовая тишина. Как раз тишина и была необходима ему после беспокойного времени в Париже. Семья, в которой он жил, была к нему очень добра. Он начал привыкать к трудному языку и даже немного говорил на нем, совершал прогулки в густом лесу и мог спокойно закончить вторую часть Агнесы. Эта вещь занимала его постоянно, и, послав рукопись домой, он настоятельно просил Эдварда Коллина позаботиться о том, чтобы найти издателя и выпустить книгу к Рождеству, и умолял поскорее дать ему знать, что они говорят. «Я доволен своей работой. Вы тоже должны радоваться, ибо она принесет нам почет, так предчувствует мое сердце». Получив в Риме письмо с родины, он понял, что сердце оказалось плохим пророком. Не менее живо интересовался он своим материальным положением, ведь ему скоро предстояло ехать дальше, на обетованную землю Италии, но надолго ли хватит денег? Может быть, все-таки хватит на 2 года, как он страстно желал? Он прикидывал так и этак. Реально ли надеяться, что он дополнит государственные пособия деньгами из других источников и тем самым продлит пребывание в Италии? Получит ли он от издателей аванс за Агнету? И много ли? Может ли он рассчитывать, что Эдвард Коллин не забудет вовремя прислать ему в Рим необходимый чек, как было договорено заранее? Его приводило в ужас перспектива оказаться без денег в чужой стране. Он, по крайней мере, 3 раза напоминал Коллину о чеке в письмах из Парижа и 6 раз в письмах из Швейцарии. Беспокоиться не стоило. Эдвард Коллин был обязательным человеком. Правда, в данный момент Андерсону не хватало денег поездить по Швейцарии, где все так дорого. Жаль, дома не понимает, как ему нужны деньги, чтобы иметь возможность перелетать с места на место, ведь только тогда путешествие пойдет ему на пользу.